Глава 11. Московская земля. Выезд из Путивля, плохое состояние дороги, татарская граница. Мы выехали из Путивля в понедельник, 24 июля, поздним утром. Все войско в полном параде с высшими служилыми людьми воеводы шло впереди нас на большое расстояние от города, пока не остановил их наш владыка-патриарх. Тогда они все подошли, приложились ко кресту и к его правой руке и вернулись домой. Пристав двинулся перед нами. Крест на шесте мы оставили в Путивле, потому что обычай нести его перед патриархом существует только в земле казаков. Мы проехали около 20 верст, то есть около 4 больших миль, по обширному лесу, все поднимаясь в гору. Проезжали мимо множества деревень и озер, и вечером прибыли в селение по имени Ямадыкино. В нем есть церковь у дороги во имя святого Николая. Мы ночевали вне селения. Знай, что от Путивля до столичного города Москвы все идет большой подъем, ибо мы и ночью, и днем взбирались все время на большие горы, а также ехали густыми лесами, которые своей чащей скрывали от нас небо и солнце. Ежедневно мы въезжали в леса новой породы. В один день ехали среди деревьев малуль, дуб, в другой среди тополей, диких и персидских, одинаковой высоты, как в саду, вид прелестный, в иной день среди высоких кедровых сосновых деревьев, в другой среди елей, похожих на кедр, из которых делают корабельные мачты, диковинные, удивительные деревья. Одному Всевышнему Богу известно, до чего трудны и узки здешние дороги. Мы, проезжая по разным дорогам от своей страны до сих мест, не встречали таких затруднений и таких непроходимых путей, как здешние, от которых посидели бы и младенцы. Рассказать – не то, что видеть собственными глазами. Густота деревьев в лесах такова, что земли не видят солнца. В эти месяцы, в июле и августе, дожди не переставали лить на нас, вследствие чего все дороги были покрыты водой. На них образовались ручьи, реки и непролазная грязь. Поперек узкой дороги попадали деревья, которые были столь велики, что никто не был в силах их разрубить или отнять прочь. Когда подъезжали повозки, то колеса их поднимались на эти деревья и потом падали с такой силой, что у нас в животе разрывались внутренности. Мы добирались к вечеру не иначе, как мертвые от усталости, ибо одинаково терпели и ехавшие в экипаже, и всадники, и пешие. От Путивля до Москвы, справа от нас на расстоянии месячного пути, была страна татар, а слева, на таком же расстоянии, страна ляхов, которая доселе остается в их руках вместе с областью Смоленска. Мы путешествовали, проезжая как бы по узкому проливу, ибо здесь проход в страну стран до самой столицы. От столицы же далее простирается обширная, великая страна, по которой путешественник должен ехать 4 года вдоль и поперек, как об этом будет подробно рассказано. Перед отправлением в поход царь назначил воеводу именем Василия по прозвищу Шереметьев со 100-тысячным войском на границу татар объезжать ее из конца в конец, дабы они не могли выступить ни на помощь ляхам, ни в пределы его страны. Узнав про доблесть этого Шереметьева, татары рассеялись. На границе страны татар, что справа от нас, этот богохранимый царь выстроил 30 крепостей, кроме 1000 башен. После того, как татары раньше проходили сюда расстояние месячного пути в 5-6 дней, появляясь нечаянно во время больших холодов и льда и, захватив пленных, возвращались, теперь московиты берут пленных у них. Стоя наверху крепостей, они наблюдают, так как путь татар проходит вблизи от них, и как только заметят едущих, часть их сходит, мчится на своих конях и, опередив татар, становится в засаду в стороне от дороги. При приближении к ним татар, они тотчас хватают их караван, будут ли это мужчины, женщины, девочки или мальчики, уводят в свою страну и продают на рынке уничижения за 10, 15 или 20 пиастров. Поэтому у каждой богатой женщины бывает 50-60 рабынь, и у каждого важного человека 70-80 рабов. Они их не оставляют так, но тотчас обращают в христианство, хотят ли они или нет. Их крестят даже насильно. Если потом увидят, что они хорошо себя ведут и усердны в вере, то их женят между собою, и детям их дают наилучшие имена. Мы замечали в них набожность и смирение, каких не встречали и среди лучших христиан. Они научились тайнам веры и обрядам и стали такими, что лучше и быть нельзя».